Глава 15. Повторять дважды не понадобилось. Устроилась на сиденье и поскорее захлопнула дверь. Машина сорвалась с места, а я обернулась посмотреть, что творится во дворе клиники. Пока все спокойно, но не стоит забывать, что с момента моего побега прошло не больше 5 минут. Мы проехали вдоль дома, завернули на другую улицу и через нее попали на проспект. «Тимур, если не сложно, отвези на автовокзал». Попросила и покосилась на него, все еще отказываясь верить, что он так близко. Он перестроился в правый ряд на заворот. «Не ожидала тебя увидеть. Мы с Маратом договаривались». «Марат звонил тебе по моей просьбе». «Да?» Тут же вспомнила, как парень пару раз чуть не проговорился, произнеся «мы» вместо «ты». «Да, мне показалось тогда, с тобой что-то происходит. Но поделиться со мной ты не захотела, пришлось через него выяснять». «Извини, я постеснялась. Не думала, что это будет уместно. Вдруг бы ты решил, что я снова...» Тут я замолчала, с ужасом поняв, что краснею. «Я так понял, отец собирается выдать тебя замуж против воли?» Сказал, не обратив внимания на заминку и мое состояние. Я тут же взяла себя в руки. Если он не вспоминает, я тем более не буду этого делать. «Как ты догадался?» «Это очевидно». «Сбежала с ужина, потом домашний арест, блокировка карт. Раз у тебя не стало возможности получить перевод, значит, карты заблокированы. Я прав?» «Да». «Да». Кивнул он. Еще и Протасов к вам зачастил. Не впечатлился твоим побегом?» «Нет, к сожалению. И да, ты угадал, не хочу замуж. Знаешь его?» «Лично нет, но навел справки. В бизнес-кругах города он довольно известен. Отец даже вел с ним какие-то дела в прошлом». «А мой только собирается вести. Все какие-то контракты заключает, все что-то высчитывает. В общем, у меня не осталось выхода, кроме как сбежать. Кстати, спасибо за идею с больным зубом. Мне бы не пришло в голову». «Не за что. Когда-то мы так развлекались, чтобы сбежать с уроков, в классе в 6-м». В салоне повисла тишина. Тимур смотрел на дорогу. А я все косилась на него, на его профиль, не находя в себе сил перестать это делать, поражаясь тому, что он здесь, рядом со мной. Несмотря на то, что дернула его с самого утра, выглядит отлично, как и всегда. Гладко выбрит, прическа небрежно взъерошена, одет в джинсы по последней моде и тонкую кожаную куртку, обтягивающую широкие плечи. А еще обмирала при мысли, что он был рядом в тот момент, когда разговаривала с Маратом. Все слышал и советовал тому, что сказать. Что фактически это с ним я разговаривала. Он заметил мое состояние и захотел выяснить. На душе стало так тепло. «Куда собираешься уехать?» Снова подал голос Тимур. Оторвался на секунду от дороги и посмотрел на меня. Я быстро отвернулась, чтобы он не увидел, какие чувства меня обуревают. «И что планируешь там делать? Или это будет спонтанное решение и купишь билет на ближайший автобус?» «Нет, не спонтанное. Я уже все продумала. Поеду в семью обучать детей английскому и французскому. Ну, знаешь, типа гувернантки. Больше я ничего не умею, а языки знаю. Очень хороший вариант для полного новичка в этом. Я имею в виду в работе. Буду получать почти 30 тысяч в месяц, может, даже больше. А проживание и питание за их счет, и комнату снимать не придется. Отличный вариант». «Действительно отличный», — согласился он. Хотел что-то добавить, но вдруг тишину салона разорвал рингтон моего мобильного. «Мама. Значит, хватились». Так не хотелось отвечать, но не могла не принять вызов. Нужно собраться с силами и сделать это. Речь я отрепетировала заранее. За эти дни было время. «Да, мам». «Яна, Яна, что происходит? Ты где?» Чуть ли не кричала она в трубку. «Мам, все в порядке, но я решила уехать». «Что? Яна! Скажи, где ты, и мы с Виталием Петровичем сейчас же приедем!» «Мам, нет, я уже все решила. Передай отцу, я не выйду замуж. И не волнуйтесь там за меня, у меня все отлично». «Яна, одумайся, пока не поздно!» Продолжала она на повышенных тонах. «Мы можем ничего не сообщать отцу, просто скажи...» «Пока, мам!» Перебила ее и сбросила вызов, а потом совсем отключила телефон. «Если не хочешь, чтобы нашли по мобильному, а у твоего отца точно есть такие возможности, как и у твоего жениха, придется его совсем выкинуть», — заметил Тимур. Да, я думала об этом и уже заранее переписала нужные контакты, а со своего старого телефона стерла всю историю. Просто не хотела, чтобы мама волновалась. Вот так на ровном месте бесследно исчезнуть. Вдруг они с отцом подумают, что что-то случилось. Хотела объяснить. Мне показалось, она не особо стремилась тебя понять. Мама так громко говорила, что Тимур, конечно, прекрасно слышал весь разговор. Да, это так. Она делает все, что скажет отец. Мы проезжали в этот момент по тихой улице, когда Тимур вдруг затормозил. «Смотри, контейнер с мусором». Я кивнула, поняв, что он имеет в виду. Выбралась из машины, подбежала к контейнеру и кинула туда телефон, проследив, что он скользнул в щель между кусками каких-то досок, по всей видимости, остатками старого шкафа, и не бросается в глаза. Потом также быстро вернулась на свое место, и мы поехали дальше. Жалко выбрасывать, я бы лучше отдала кому-нибудь. Но если отследят, у того человека могут быть проблемы. Да, не стоит рисковать. Когда приеду на место, куплю новый телефон. Не хочу тратить лишнего времени сейчас. Если хочешь. Он помедлил, а потом вдруг достал из кармана телефон, удерживая руль одной рукой, и протянул мне. Вот. Что это? Нерешительно взяла в руки блестящий прямоугольник и повертела. Новый телефон и сразу с симкой. Зарегистрировано на чужое имя. Я обычно держу под рукой на всякий случай. Телефон-то и сама могла бы купить, а вот с номером могут возникнуть проблемы. Сейчас не везде можно сходу взять левые. Тем более ты окажешься в незнакомом городе и без интернета. А паспортом лишний раз лучше не светить. Кстати, он при тебе? Да. И большое спасибо, Тимур. Я даже не знаю, что сказать. Я верну тебе деньги за телефон, когда устроюсь, и мне выплатят. А загран тоже с собой? Да, тоже. Слава богу, отец не отобрал документы. Наверное, я решил, что без денег я все равно не смогу уехать. Точнее, загран не отобрал. Обычный паспорт лежал у него в сейфе, но сегодня пришлось отдать для клиники. Твоя идея со стоматологом и тут выручила. Ян, не хочу лезть не в свое дело, но считаю, было бы разумнее купить билет на самолет, а не на автобус. Чем дальше будешь отсюда, тем лучше. Деньги — не проблема. Я молчала, обдумывая его слова. Ян. Тимур, не знаю, на какие деньги я буду там жить? Я же сказал, деньги — не проблема. А там посмотришь по обстоятельствам, придумаешь. Что-нибудь да подвернется. Я нахмурилась. Его предложение очень и очень соблазнительное. Вот только... Немногим раньше я бы так и поступила. Приняла, не задумываясь, но не сейчас. Сейчас что-то удерживало, и дело было не в том, что это предлагает Тимур. Даже если бы предложил кто-то еще. Тимур, не знаю, как сказать. В общем, знаешь, я тут подумала, посмотрела на свою мать. Она ведь полностью зависит от отца и его решений. В общем, мне хочется стать самостоятельной. Не просто сбежать, а, знаешь... Самой зарабатывать, распоряжаться жизнью и не быть никому должной, даже тебе. Так что спасибо большое, но я уже приняла решение. Он выслушал все со внимательным спокойствием и кивнул. Не стал разубеждать или навязывать свое, просто принял мою точку зрения. Я улыбнулась. Только сейчас поняла, как мне не хватало такого все это время. Вот такого простого дружеского участия, без осуждения. Когда можно просто поделиться своими мыслями и не ждать, что сразу же начнут говорить, какая я дура, что так считаю, или отговаривать. «Тимур, спасибо тебе, что ты понимаешь, что выслушал», — произнесла в порыве. Еще очень хотелось его обнять, тем более мы расстанемся сейчас на неопределенный срок. Но, конечно же, я этого не сделала. Сжала руки в кулаки, попыталась блокировать предательские слезы на подходе. «Пожалуй, это меньшее, что я могу для тебя сделать», — произнес медленно и тут же, без перехода, не дав опомниться и уже деловым тоном. «Ян, теперь меня выслушай. Автовокзал — это самое первое, что придет в голову людям твоего отца. 100% кто-то из них сейчас туда гонит. Даже если успеешь купить билет, не факт, что успеешь сесть в автобус. А даже если и сделаешь это, если удастся, они все равно сразу поймут, куда именно ты уехала». От его слов мне резко поплохело. Как-то не подумала об этом, хотя очевидно. Что же делать? В какой город ты хотела уехать? Я назвала. Что ж, не так далеко. и мы уже едем в этом направлении. Я могу отвезти тебя туда. Частные машины не настолько просто отследить. Риск оказаться пойманной сокращается в разы. Тимур, я... Нет. Огромное спасибо, но нет. Решительно отряхнула головой. Мне неудобно, Тимур. Ты и так столько времени на меня потратил, так что нет. Я попробую рискнуть. Он вдруг съехал на обочину, теряя драгоценные секунды. Затормозил и повернулся ко мне. А если это не из-за тебя? Не только из-за тебя. Если мне хочется уехать хоть куда-то, потому что я не могу оставаться в этом городе. Но у тебя же учеба. Я не могу там появляться. Не сейчас. Но мне нужно занять себя какими-то делами. Если согласишься, ты очень выручишь. Буквально спасешь. Он был напряжен. Теперь я даже заметила легкие круги у него под глазами. Похоже, что следы бессонницы. Тут в голове словно вспышкой принеслись слова Марата, которые он сказал еще тогда в клубе. «Разбитое сердце запал на одну девчонку. Это ведь Лиза. А Лиза сейчас с Кириллом, и к ней никто не может подойти. Избитый брат тому подтверждение. И еще они учатся в одном месте. Друзья с Кириллом. Он просто не может видеть их вместе. Получается, он даже рад, что все это происходит. Его не напрягает, а наоборот. Так он отвлекается от своих проблем. Раз так, это все меняет. Тимур, хорошо. Не надо на вокзал. Я согласна, чтобы ты меня отвез. Он тут же расслабился, черты лица разгладились, а на губах появилась его обычная легкая полуулыбка. «Отлично», — произнес со своей прежней веселостью. «Тогда поехали. Через 5 часов будем на месте. С учетом остановок на кафешку и тому подобное, возможно, через 6». «Хорошо». Он снова завел двигатель и погнал дальше по шоссе. А я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, чтобы себя не выдать. Еще 6 часов с ним. В его компании. От наслаждения все внутри обмирало. Да, это пытка, потом будет сложнее, но сейчас я так счастлива, несмотря на все проблемы. Чувствую себя такой живой.